А сударева дорога. Отрывки из романа. Победа. Да умириться же с тобой и побежденная стихия. Пушкин, Медный всадник. Весенние реки наговорились, и намолчалась земля. В одно теплое утро, в тишине перед восходом солнца, с воды начали подниматься свободные капельки. Они больше теперь не работают, они уходят вверх к себе в облака. И журавли трубят им победу. Было время, когда капельки на проволоке, набегая друг на друга, сливаясь, тяжелели и падали. Теперь капельки больше не падают, а поднимаются вверх, встречаются и, не сливаясь, образуют легкие свободные облака. Мы на досуге, вглядываясь, узнаем в облаках свою жизнь, о чем-то догадываемся, отдыхаем. И бывает тогда, что друзья наши, и журавли, и вся природа трубят нам победу.